Тич упрямо сжал губы, но, к его чести, на пустом месте упрямиться не стал. «Будет тебе лодка», — шлепнул я его по плечу. «Ты только не увлекайся и бдительность не теряй». Парень смутился и чуть покраснел. Вот уж не ожидал. «Надеюсь, в проблему это не перерастет». Наверху был полный порядок. Торговец, к которому нанялись почти без принуждения, оказался из тех, кто звезд с неба не хватает и крутится, как может, чтобы свести концы с концами. Роза передала, что он уже раз 10 подумал, как нас кинуть и поиметь, но, чувствуя здравый страх перед нами, такими резкими и непонятными, решил, что это слишком сомнительная идея. Сейчас его обрабатывала как раз девушка и Гац. Из Гаца переговорщик тот еще, но в данном случае хватало того, что он стоял в кабинете, то есть маленькой комнате, где жил, вел дела и принимал гостей торговец, занимал там значимую часть пространства и давил на торговца одним фактом своего присутствия, иногда вмешиваясь в разговор, для чего Тамаре пришлось отдать ему амулет. Что поделать, почему-то именно Гадс больше всего впечатлил торговца, так что ему и карты в руки, вместе с Розой, разумеется. С кораблями поступили по-простому, их привязали к судну торговца, что на моей лодке, что на второй часть команды выжила, их и приставили к делу, что, как заверил торговец, нормальная практика, если те готовы сотрудничать. Им никто не доверял и правильно делал. Со слов той же Розы, они уже подумывали, как захватить одну из лодок и свалить, но было их слишком мало, за ними постоянно следили, да и запомнили они, что мы свалились с неба, то есть продемонстрировали, что догнать их сможем. Поэтому на кораблях сохранялась тишина. Для безопасности пиратские суда спустили на 5 метров вниз. Теперь так легко к торговцу не запрыгнешь, а среди рядовых членов команды не было тех, кто владел способностями. Что еще один интересный факт, у них не имелось никаких сил хотя бы редкого уровня. Обычные люди, прогулявшись по лодке, немного понервировал народ, дошел до носа, забрался и присел на борт, свесив ноги. Тамара тут же среагировала, пробежала по этому же борту, балансируя и рискуя навернуться вниз, и плюхнулась рядом со мной, на абордаж. Весело крикнула она, «Развлекаешься?» Покосился я на ситкартку. «Пытаюсь», вздохнула она, щурясь от встречного ветра. «Здесь ужасно скучно, но красиво». «Скучно, это да». Лодка торговца плыла со скоростью где-то 10-40 км в час, в зависимости от ветра, то набирая скорость, то замедляясь. Плыла на самых обычных парусах, ловя потоки ветра. Видел я сзади и установку, напоминающую двигатель, но, как это работает, еще предстояло выяснить. Чем гон на пару с Джихой занимался? Лететь будем до самого вечера, а ведь сами мы бы добрались куда быстрее. «Брат, а научи меня летать», сказала неожиданно Тамара. «А?» Покосился я на нее. Сидеть здесь, наверху, было не так уж и весело. Вид быстро надоел, а холодного ветра в лицо никто не отменял. Не то чтобы я страдал от него, но от очков бы не отказался. «Хочу летать», — заявила Тамара. «Так ситкаржи не могут использовать способности», — удивился я ее запросу. «Мы не можем использовать камни», — поправила она меня. «Точнее, можем, но просто впитываем их энергию и становимся сильнее. Пусть и не так эффективно, как при поглощении душ. Так и что, ты хочешь, чтобы я нашел какой-то другой способ?» «Я все еще не понимал, чего ей надо». «Да, то есть любые другие способности ты можешь использовать?» Скептически хмыкнул я. «Почему тогда не изучила круги?» «Потому что твои круги основаны на развитии классической энергетики, которой у ситкаров нет и быть не может, как маленькому», пояснила она мне, высокомерно вздернув носик. «Хорошо, спрошу иначе». Я чуть покачнулся, когда лодку повело и она прыгнула в воздушную яму. «Почему, если ты можешь освоить какие-то другие способности, вологодские не озаботились этим?» «Потому что я с ними путешествовала по их делам, а не по своим», — ответила она. «Так и сейчас ты с нами путешествуешь по нашим делам», — хмыкнул я. «Ну, братик», — она дотянулась, обхватила меня за шею и, считай, повисла. «Ну ты же такой сильный, это что за дешевые попытки вить из меня веревки?» — развеселился я. Она отстала, отсела и насупилась. Я ей пальцем нос поддел, на что она зубами клацнула, чуть этот палец не отхватив. «Не кисни», — сказал ей. «У нас тут, если не заметила, способности не раздают. Все самим искать приходится. Если найдем что-то подходящее для тебя, не вижу проблем. Я верю», — перестала она дуться и обратно ко мне поближе подсела, впритык. Что, если захочешь, ты что угодно найти сможешь. А вот это она зря сказала. Точнее, не зря. Просто я этот чертов мир 2 месяца искал, а параллельно пытался учуять след Тима Иверса. Поэтому и в силах своих сомневался, но старался не унывать, а сделал пометку, что мне еще учиться и учиться быть проводником. С торговцем удачно получилось. Роза на пару с Гатсом его разговорили. Совсем уж всего мы не узнали, но множество важных моментов прояснили. Я перед этим дал задание девушке не спрашивать о нашей ключевой цели. Причины у этого прозаические. Нас ведь учили добывать информацию. Логично предположить, что и другие умеют это делать. Как-никак, мы наследили, поэтому есть вероятность, что по нашу душу кто-то отправится. Да тот же разъяренный мужик, который без корабля остался. По-хорошему его надо было убить, но тогда стояла задача выбраться из колодца. А одному оставаться как-то не хотелось. Может, я и смог бы уйти в одиночку, пробраться через 4 яруса, но слишком рискованно, да и наследить бы пришлось куда сильнее. Но что сделано, то сделано. Риски погони имеются, и, разумеется, есть вероятность, что торговец расспросит, о чем мы с ним говорили. И если сразу у него спросить, где тут корабелов обучают, то потом точно кто-нибудь заявится по нашей душе, когда учиться начнем. Поэтому напрямую Роза ни о чем не спрашивала. Говорили они там о делах. Девушка же мысленно передавала мне основные моменты. О том, что есть дозор, это те, кто охотится на летающих монстров, которых в этом мире хватает. О том, что далеко не все земли освоены и на диких территориях как раз засилье всяких тварей, которые периодически устраивают как набеги, так и налеты. О том, что их жизненное устройство схоже с нашим, с поправкой на кочевую жизнь, где находятся самые крупные и известные города, торговые узлы, что там продают, как обстоят дела с наемниками. В общем, нас интересовало все то, что поможет освоиться в этом мире. Про учебные центры торговец сам рассказал, мимоходом. Кажется, он решил, что пока болтает, будет жить. Ну как решил, Роза ему эту мысль подкинула. Разглядывать дали мне быстро надоело, как и Тамаре. Поэтому оба пошли лазить по кораблям, смотреть, что там. Подоставали Гона, который пытался разобраться в конструкции. Я еще с Джихой поговорил, которая пыталась зарисовать вязь знаков на металле. Но и это надоело. Устроили с Сидкарткой тренировку прямо на палубе. Собралась вся команда торгового судна. Глазели на нас, а нам и это быстро наскучило. Кажется, мы не приспособлены для такой жизни. Смешно то, что часа через 2 нас попыталась взять на абордаж очередная пиратская лодка. На этот раз покрупнее размером. Каюсь, но это тоже было скучно. Она полчаса нас догоняла. Я 10 раз плюнуть хотел и сам к ним наведаться, но остановило то, что лодке в любом случае придется нас нагнать, чтобы привязаться. Поэтому пусть сами основную работу сделают. Про битву сказать нечего. Тамара свела на нет чужие способности. Никого уникального, кто владел бы чем-то другим, и сильных воинов на судне не оказалось. Непонятно, на что они рассчитывали. Еще и трюм грузом был забит. По крайней мере, торговец, когда производил подсчет, сильно радовался. По итогу судно мы привязали, отчего наша скорость еще упала и остальное путешествие обещало затянуться. Зато в какое воодушевление пришли Тич и Гон. Первый перестал стесняться и чуть ли слюни не пускал, смотря на новую добычу. Да, когда я только познакомился с Тичем, решил, что он лощеный мажор. Потом много всего случилось, и парень превратился в толкового капитана с вечными синяками под глазами, хмурым взглядом и усталостью от накинутых забот. А сейчас он был, как бы дико это ни звучало, счастливым мальчишкой, который дорвался до мечты. Гон от него не отставал, но только его интересовала загадка особого металла и как эти штуки в принципе летают. Остальной же отряд, Тамара, скучала. Шупа сыграл в кости с командой, когда у них перерыв был, выиграл пару местных монет. Калия потренировалась, но сохраняла серьезный настрой. Роза и Гат сработали. Последнему тоже было скучно, ведь его роль сводилась к молчаливым угрозам. Когда они допрос закончили, а торговец на дела отвлекся, Гатс ко мне подошел. «Что дальше?» – спросил он лаконично. «Ты, видимо, считаешь, что я должен угадать твои мысли», – хмыкнул я. «Мы узнали достаточно, чтобы сделать вывод, этот мир не настолько безопасный, чтобы оставить здесь часть группы и разделиться. Поэтому я и спрашиваю, собираешься ли ты искать новую силу и, если да, то как и кого оставишь здесь? Умеет гад с настроение испортить. По плану было, что Тич, Гон, Джиха и Роза останутся здесь, обучаться и добывать знания. Остальные, то есть я, Тамара, Шупа, Калия и Гац, пойдут дальше перекресток изучать. «Где-то здесь есть школа круга», — ответил я. «Не хочешь остаться, а сам не хочешь?» — криво усмехнулся Гац. «Как интересно получается. Каюсь, я не самый хороший человек». И первая реакция — ответить грубовато. Мысли-то Гаца легко читались на самом деле. «Пойти изучать круг — это пойти по пути Такина, который вовсе не сильнее вологодских». А парень-то хочет их превзойти и убить. События последних двух месяцев показали, что перекресток – вовсе не справочное бюро, что там можно долго шляться и не найти ничего. Также мы на себе проверили, что другие миры вовсе не ждут гостей, и уж тем более не готовы так легко делиться знаниями. Это все ставило ряд довольно сложных вопросов. Попробуй найди, а потом попробуй пробейся и договорись, чтобы обучили. Задача реальная для нашей матерой группы. Где есть Роза? Умеющая читать мысли, Тамара, подавляющая способности камней, и я, какой-никакой проводник. Этот расклад делал Гаца зависимым от меня, того самого Гаца, с которым у нас сложные, запутанные и, не сказать, дружественные отношения. До этого я выстраивал отношения с Гацом, чтобы не произошло разлада в коллективе и чтобы он выступил противовесом в истории с вологодскими. Но с тех пор кое-что поменялось. Кое-что принципиальное, я увидел, что и сам смогу их превзойти, пусть не сейчас и не в ближайшие годы, но постепенно я становился значимой фигурой и до возвращения в крепость собирался сократить расстояние еще сильнее. «Гац, чисто ради интереса», — сказал я, поглядывая на парня, — «а ты в курсе, что Мария, моя настоящая тетка?» Парень дернулся, сначала недоуменно, а потом до него дошло и он прищурился. «Это как?» Все же выдал он неосмысленную реакцию. А я прикинул, кому рассказывал, что Вологодская – моя тетка. Получается, что почти никому. Роза в курсе, но это понятно. Она болтать не будет. Еще матери Калии говорил, чей я родственник, а остальным – да как-то не пришлось. Поэтому до Гаца информация вполне могла и не дойти. Хм, да и до остальных тоже. А я ведь думал, что все уже в курсе. А вот так, ответил я, твои родичи убили мою настоящую мать. Там запутанная история, почему так вышло и почему я не знал. И, конечно же, тебе ее рассказывать не буду. Просто обозначаю, что при определенных обстоятельствах я могу встать на защиту моей тетки. Все же отношения сложная штука. Гроза не обманула, когда сказала, что у родственников они могут быть довольно запутаны. Любил ли я Грозу как настоящую тетю? Нет, еще чего. Уважал ли я ее? А да, еще как. Был ли благодарен? Снова да. И за себя, и за Ваську, которую обучают. Ненавидел ли я Грозу? Снова да. За ее высокомерие, желание играть чужими жизнями и ту подставу с заказом, когда девушек похитили. Боялся ли я ее? Опасался? Опять да. При этом всех нас уже связывало продолжительное общение, в том числе нормального характера. Это трудно признавать, но она в моей картине мира стала не последним человеком, с которым можно иметь дело, особенно если получится превзойти ее. По правде говоря, весь наш конфликт основан на том, что она тупо сильнее и может сотворить что угодно, как неуправляемая стихия. Но, если эту стихию превзойти, ладно, чего гадать, до этого момента еще нужно дожить. А кто для меня Гац? Да никто, по факту. Левый парень, просто часть механизма под названием ученики Такина. Поэтому я вполне допускал, что если Гроза больше ничего такого не выкинет, из-за чего мне захочется ее немедля прикончить, то я скорее на ее сторону встану, чем Гаца. Ну как встану? Северян резать веселье ради не пойду, но и способствовать ее убийству руками Гаца не буду. Хах, выдохнул парень. Вот так жизнь. Получается, мои убили твою мать, а твои, моих родителей. Только не надо мне про легион затирать, выставил он ладонь. Мария создала ту ситуацию. Я и не собираюсь, пожал плечами. Так, может, нам прямо сейчас сойтись в бою, а? В глазах парня я отчетливо увидел тех самых демонов, которых он подавлял. Я тебя уделаю, ответил ему равнодушно. Мы оба это знаем. К тому же это будет означать нарушение приказа Такина. Тем самым мы поставим под угрозу всю миссию. Ну, это я приврал, конечно. В благородный поединок играть не собираюсь. Дам Тамаре отмашку, та подавит способности Гаца, и дальше я его убью. Вот и все. так что миссия встанет под угрозу в вопросе деморализации отряда, но и то не шибко сильно. Единственное, кто серьезно воспротивится, Калия. Да, дилемма, ответил Гатс медленно, беря демонов под контроль и становясь снова обычным парнем. Значит, на твою помощь мне рассчитывать не стоит. Если ты про то, чтобы оставить здесь сейчас его командой, а самим пойти искать силу, то сам решай. В любом случае пока слишком непонятная ситуация, чтобы что-то планировать. Гатс коротко кивнул и посчитал разговор законченным. Да, незавидное у него положение, ведь ему, по факту, надо прогнуться под меня. Точнее, это только в его понимании прогнуться. Так-то, будь у нас нормальные отношения, ничего такого не было бы. Остальным же гнуться не надо. То, что часть отряда со мной пойдет, само собой разумеется. Если вообще пойдем, на первом-то месте наше задание, а пока непонятно, как дальше закрутится. Разговор с Гатсом на кое-какие мысли натолкнул. Парень отошел, отправился на другую лодку. А я вдаль попялился да задумался, огляделся, поискал взглядом наших, прикинул расклады. Коллектив – сложная штука. Если вспомнить, что никто из нас не железный, то становится понятно. 2 месяца по пещерам лазили, рисковали. Надо бы обеспечить отряду качественное расслабление. Не прямо сейчас, ситуация пока не располагает, но в ближайшее время. Да и кое-какие углы сгладить. С этой мыслью я направился в сторону Калии. Отряд разделился так, чтобы каждый свой участок контролировал. Это если не считать тех, кто и так работал. Девушка сидела на пиратском корабле, в задней его части. Ну, не то чтобы сидела, возилась с орудиями, которые были установлены в этой части лодки. «Нашла что интересное?» – спросил я. «Вот эта штука», – откликнулась она. «Имеет сложные механизмы и, кажется, работает на их особом металле. Смотри сюда», – она откинула крышку и показала фиолетовые пластинки. «Похоже на то», — глянул я заинтересованно. «Надо будет потом на местный рынок вооружений заглянуть». Пушка просила хах самую крутую пушку. «Тич, уверен, будь девушкой, уже бы попросил у меня самый крутой корабль». «Тамара только силу просила, а не какую-то вещь». «Чего хотел-то?» — спросила Калия, не пожелав вести светскую беседу. «Почему сразу хотел? Может, посты проверяю или поболтать заглянул?» «По лицу твоему видно», — хмыкнула Калия. «А еще ты поругался с Гатсом, походил задумчиво и направился ко мне. Ничего ты от тебя не скроешь», — улыбнулся я. «Не хочу показаться грубым, но...» «Так, не груби», — перебила она, отстав от орудия и сложив руки на груди. «КХМ», — смутился я самую малость. «Тогда буду бестактным. Что там у вас с нашим здоровяком? К чему этот вопрос, Спар?» — прищурилась она. «К тому, что скоро у нас появится возможность остановиться с комфортом», — прямо ответил я. «Вот и думаю, не планируете ли вы уединиться наконец-то, и к чему это приведет?» «На грубость не тянет, а вот бестактности, перебор», закатила она глаза и отвернулась от меня. Обойдя ее, облокотился на борт, так, чтобы лицо видеть. «Мария рассказала тебе, что мы с ней родственники». Калия взгляд на меня бросила и кивнула. «Значит, рассказала», заключил я. «Но ты этого не рассказала Гатсу». Он удивился, когда я ему это поведал. «К чему ты это?» Спар, начала заводиться Калия. «Спокойнее», — попросил я. «Пойми меня правильно. Я не собираюсь указывать тебе, как жить. Просто хочу прояснить ситуацию и узнать твое мнение. В детстве как-то проще было», — хмыкнул я. «Там всегда понятно, кто друг, кто враг. Кого надо защищать, кого бояться, от кого держаться подальше, а кого биться всей силой. Взрослая жизнь какая-то слишком уж запутанная. Это уж точно», — Калия криво усмехнулась. «Но я не понимаю, что ты хочешь от меня?» «Спросить, что у вас с Гатсом?» «Пожал я плечами». «А то ты сейчас процентов на 10 его девушкой, процентов на 40 ученица Грозы, которую он убить хочет. Как бы выбирать не пришлось, и как бы до беды не дошло. Сомневаюсь, что у нас что-то получится», — ответила Калия, подумав. «У вас все совсем заглохло?» «Ну, это ты спокойно спишь со всеми, кто нравится», — ответила она с вызовом. «Не все такие простые». «Это уж точно», — развеселился я. «Что могу сказать? Какое бы решение ты ни приняла, я в любом случае тебя поддержу. Даже если я выступлю против Грозы», — приподняла она бровь. «На стороне Гатса?» «Ну», — протянул я, прикидывая расклады. «В этом случае я тебя выдерну из боя и оставлю их разбираться». «Хе-хе», — представил я эту картину. «Ничего смешного тут нет», — насупилась Калия. «Это, между прочим, ты меня с Гатсом сводил. Тоже мне, сваха». «А да, Тогда это казалось хорошей идеей. Мрачный тип – одна штука. Мрачная девушка – одна штука. Что могло пойти не так, улыбнулся я. Как оказалось, все, поддержала Калия улыбку. И что мне теперь делать? Вздохнула она, подходя к борту и заглядывая вниз. А что хочешь? Повернулся и я. Мы оказались достаточно близко, чтобы я ее дружественно плечом толкнул, мол, не унывай, просто знай, что в любом случае поддержу. Почему? В смысле? Не понял я вопроса. Это же очевидно. Мне? Нет. КХМ, прокашлялся я. Ты? Своя. И? Этого мало? Удивился я. Агац? Свой? Зашла она с другой стороны. Я покосился на редкие облака, на переломанные просторы внизу и ответил не сразу, а после долгой паузы, подбирая слова. Он свой, но не так, как ты или другие. В чем разница? Он друг тебе? Калия повернулась ко мне, отчего стало немного неуютно. Слишком уж пристально изучала меня. Нет, не друг. Вот ты, друг, а он, нет. В чем разница? Кто для тебя друзья? Вопрос озадачил. Я всегда считал, что это и так понятно, но сейчас осознал, что ответ подобрать не так уж легко. Сложно сказать. Друзья – это те, в кого я готов вкладываться. Тич, друг, ты решила про всех спросить? Кинул я на нее взгляд, хмыкнув. Калия смотрела необычайно серьезно. Хочу разобраться, пояснила она. Тич, друг, ответил я, но он не в моем ближнем круге. Сейчас ты спросишь, в чем отличие? Подловил я ее, когда она уже рот открыла, чтобы спросить. В свой ближний круг я готов вкладываться, думаю о том, как устроить их будущее. Это мои девушки и мой отряд, в которые ты входишь, если что. Но в Тича ты не готов вкладываться, заключила она. Нет, он сам по себе. У него свой ближний круг есть. Попросит помощи, помогу. Нужно будет вытащить из беды, вытащу. Надо будет поддержать, поддержу. Понимаешь, о чем я? В целом, понятно. Агац тогда на каком месте? На месте полезного механизма, который неплохо работает, при определенных условиях. Звучит по-такиновски, покрутила Калия рукой. Если ты про то, что все мы инструмент, то да, согласился я. Почему тогда ты заступился за Гаца, когда он на Вологодских напал? Потому что не хотел, чтобы бойня началась, ответил я. Только поэтому, прищурилась девушка. А ты хитрая, покосился я на нее. Как ловко тему-то увела. Твои ответы помогают мне разобраться в себе, ответила она, снова повернувшись к просторам. Это вам, парням, просто. А нам, женщинам, куда сложнее. Ну, с кем на свидание сходить, ты нашла, намекнул я на Сергея, хохотнув. Это он скорее ко мне привязался, смутилась Калия. Тут нас окликнули, и разговор по душам как-то сам собой закруглился. Глава 4. Летающий город, или как спартанец сделку заключил. К вечеру добраться не успели, прибыли в порт уже ночью. Для нас хорошая новость заключалась в том, что это был крупный торговый и логистический хаб, который работал круглые сутки. Поэтому проблем с тем, чтобы запарковать корабли и пристроиться, ну, они возникли из-за дефицита людей с нашей стороны. Но торговец, выбив у нас 15% вместо 10% от продажи, взялся решить все вопросы. То есть вопросы продажи, нашей легализации и последующего размещения в городе на небесах, на летающем острове, то есть, но на небесах звучит круче. Также он обещал выбить нам жетоны наемников и подсказать, кому наши услуги подойдут. Учитывая, что мы здесь никого не знали и были чужаками, сделка выгодная. Остров, куда прибыли, не впечатлил. Если забыть про то, что он висит в воздухе, то самый заурядный кусок горы и земли. Порт заинтересовал куда больше. Он был освещен огнями, поэтому даже в темноте разглядели детали. Десятка три деревянных пристаней, к которым можно пришвартоваться. Мы как сигнал подали, так пара юнцов выбежала, чтобы веревки поймать и привязать лодки. Догадка Гона, что для управления кораблем используется энергия, оказалась верной. Через торговца узнали, что управление завязано на специальное устройство. Подаешь туда ток энергии, меняешь конфигурацию. Как именно это работает, мужчина не знал. Его, кстати, Брахит звали. Жаль, что он всего лишь пользователь, а не специалист. Знал базовые команды. Одним способом энергию подашь, корабль снижаться начнет. Вторым, подниматься. Третьим, куда-то в сторону уйдет или развернется. На практике, когда швартовались, выглядело это неуклюже, если честно. Рывками, то в одну сторону, то в другую. Любопытно то, что обычный человек лодкой управлять не может, только ныряльщик. Ну, или тот, кто освоил камни или какие-то магические дисциплины. Своеобразная защита от бунта. Как выяснилось, у торговцев в подчинении был 21 человек. По правде говоря, чем они занимаются, я так и не понял. Кажется, всем и сразу. И лодкой управлять помогали, и грузы таскали, и дрались, когда пираты нападали. Из всей этой компании, как узнали, всего трое имели силу редких камней, в количестве одной штуки на каждого. Не густо, откровенно говоря. С другой стороны, это ведь бедный торговец. На других кораблях статистика получше должна быть. У пиратов, что нам повстречались, та же самая история. На каждой лодке по капитану, который имел чуть больше, чем остальные, еще штук 5 бойцов с редкими способностями. Остальные – мясо. Количество было тем же самым. На первой лодке 19 человек, на второй – 23. А та, что за нами погналась, было аж 36 человек. Там и бойцов было побольше. У капитана аж 3 редких способности обнаружилось. Но никого, с легендарной силой. Против нашего отряда – ничто. Я не обольщался. Эта часть земель считалась спокойной. Забавно, конечно, что торговец назвал спокойным путь, где его за сутки 2 раза пытались ограбить, но что есть, то есть, неспокойно было на главных торговых маршрутах, по которым что? Правильно, возили куда более ценные вещи, чем запас провизии, металл, добычу с диких земель, те же камни, особые материалы, орудия и прочее. Поэтому, когда продолжим путешествие, у нас будут все шансы нарваться на капитанов с 3 легендарными камнями, которые уже не покажутся столь безобидными. Ну да ладно, как нарвемся, так и будем думать, что делать. На пирс я выбрался одним из первых. Паренек, который веревку вязал, глянул с любопытством и опаской одновременно. Понял, что у меня способности есть, да и выглядел я совсем иначе. В черном костюме и маске. Совсем не так, как команда Брахида и он сам, куда дороже. Так еще и остальные следом за мной выбрались, отчего паренек в столб вжался, рядом с которым стоял. А мы что, пошли на выход, то есть вниз, на землю обычную, твердую. Непривычное ощущение, уж насколько я к полетам привычен, а пошатывает. Пока слезали, а пирс был выстроен на высоте, поглазели и на другие пришвартованные корабли. Где-то половина мест была занята, и не сказать, что лодки отличались от того, что мы захватили. Внизу нас встретил толстоватый мужчина с козлиной бородкой. Что-то спросил грубо, на своем языке. Роза уже было к нему направилась, но ее обогнул помощник Брахида. Он следом за нами отправился. Что-то залепетал, сунул монету и уладил вопрос. Сказал, что мы их охрана, внес аванс за швартовку посудин, пояснила мне Роза. Между собой вслух мы пока не общались. Незачем раньше времени в городе показывать, что мы чужаки. Это и так понятно, если подумать. Но мы сейчас в костюмах, в масках, поэтому сразу так не определишь. Те люди, которых я видел, больше всего на южан походили. Смуглые, с темноватой кожей. Рядом с портом находились многочисленные склады. Некоторые из них были освещены, у ворот маячила охрана. Наверняка еще и внутри кто-то есть. Здание администрации, парочка таверн. Подвыпившие компании и зеваки тоже присутствовали, но их скопление виднелось впереди. Сам же порт в это время, ночью, был не особо оживлен. Отдельно я отметил дорогу. Прямо от порта уходила широкая улица, выложенная камнем, ровная и прямая, без луж, колдобин и прочего. Я на пару секунд активировал глаза, огляделся и вернул обычное зрение. Хотел увидеть детали и посмотреть, как на нас реагируют. Никак, кроме вялого интереса со стороны скучающих охранников, я ничего не заметил. Наш сопровождающий уверенно провел нас в город. Там, дальше, начинались жилые дома. Людей побольше стало. Не скажу, что жители и сам город произвели приятное впечатление. По зданиям было видно, что строили их как придется, не рассчитывая на долгую службу. Нет, были и нормальные дома, конечно же, но большинство, что попалось на глаза, халупы халупами. Да и люди, не сказать, что богатые, а ведь это вроде как большой торговый хаб. Впрочем, смотреть надо не на одежду и внешний вид, в чужой культуре и ошибиться несложно. Лучше обратить внимание на оружие, почти каждый, кого видел, имел что-то при себе. Малый пистоль, кинжал или меч в ножнах. Мило у них тут, гостиница, которую нам предложили, была в 3 этажа, находилась в стороне от главной улицы. Пахло внутри свежей выпечкой, алкоголем и табаком. Последнее по причине того, что внизу находилась кухня и бар, где сидел народ и занимался своими делами. Номер оплатили без проблем. С трупов, да и в заначках на кораблях, набрали местные валюты, здесь это были монеты с примесью магнитиума. Качество проверялось легко, деньги магнитились. Те монеты, что покрупнее, сильнее. Те, что меньше номиналом, слабее. Удобно, что тут скажешь. Нам предложили дополнительные услуги в виде ванны, стирки и прочего. Оплатили это. Добрались до комфорта наконец-то. Сразу в бар не пошли, первым делом в номера заселились. У меня одного чувства, сказал Шупа, проходя первым в нашу комнату, что мы в какие-то трущобы попали. Здесь вид не особо лучше, хмыкнул он, оглядевшись. Убранство номера и правда оставляло желать лучшего. Какого-то серого цвета белье, узкие деревянные кровати, двухъярусные, один общий шкаф, узенькое окно, в углах, у потолка, паутина. И нам говорили, что это приличное место. Не у тебя одного такого чувства, ответил Гац. Подумав, он лег на нижнюю койку, прямо в одежде, и его ноги свесились. Кажется, это детские кровати, хохотнул Шупа. А ты не заметил, что местные пониже нас в среднем будут? Спросил я. Да даже для них это впритык, возразил парень. Да и не настолько ниже. Не знаю, не знаю. Почти все, кто нам попадались, были на голову ниже меня. Да и не сказать, что богатыри по телосложению. Шупа из нас троих самых жилистый, но и он смотрелся выгодно на фоне худых пиратов. Эволюция постаралась, ответил Гац. Если у них вся жизнь на полеты завязана, то выгоднее всего быть мелким и худым. Что-то в этом есть, задумался Шупа. Надеюсь, крысы здесь не бегают, а тот же Хави сжать будет, хихикнул он. Пойдешь спасать ее от гадов, поддел я его. А я бы пошел, удивил парень уверенности ответа. Сколько можно тянуть, пора бы и взять на абордаж, подмигнул он мне. Смотри, как бы тебе чего не отрезали, гаденько хмыкнул я. У меня регенерация, не растерялся парень. Шуточки шуточками, а вот то, что Гац на этой теме поспешно отвернулся, я отметил. Регенерация, это хорошо. Ты, главное, детей не заделай, герой-любовник. Да уж как-нибудь разберусь, отмахнулся Шупа. Справедливости ради замечу, что у нас были лекции о том, откуда берутся дети, а также о стратегиях соблазнения, сборе информации через постель, вербовке и базовой психологии в этом вопросе. Также там был блок, как за счет стимуляции внутренней энергии КХМ своего мужского достоинства не стать папой раньше времени. Поэтому Шупа, как и остальные, знал, что делать. Только вот всегда есть элемент случайности. «Ну, как знаешь», — ответил ему. «Ладно, будьте здесь пока, а мне прогуляться надо. Проверить торговца. Давай без приключений», — бросил мне в спину Шупа. Номер у нас был на троих. Тичигон заселились в двухместный. Девушки, в такой же, как у нас. Пятиместных не бело, отдельные брать слишком расточительно, поэтому вот так. А что касается торговца, то, если бы вероятная лояльность людей считалась в процентах, Брахида можно было бы оценить где-то на 70. Если же помнить о том, что люди не живут в вакууме, а общаются, кому-то подчиняются и от кого-то зависит, то лояльность сведется к нулю и станет ситуативной. Поэтому и надо было проверить торговца, что он дальше сделает. А то Роза сказала, что очень уж он хочет доложить кому-то о произошедшем. Выйдя из номера, увидел девушку. Та уже ждала меня. Молча кивнув, отправилась на выход. Окна в здании такие, что я точно не вылезу. Да и Роза вряд ли протиснется. Выхода на крышу тоже не имелось, поэтому через центральный ход вышли. Лишнее внимание, но что поделать. Я отвлеку внимание, не переживай, сказала Роза тихо. Я и не переживал. Так, учитывал различные факторы, которые могли привести к тем или иным последствиям. На выходе Роза меня придержала, но вскоре дала команду идти. Так и проскользнули на выход. Зашли в ближайший темный переулок, девушка указала направление, а дальше, по крышам. Застройка здесь плотная и хаотичная, двигаться незаметно не проблема. Главное, чтобы крыша под весом Розы не провалилась. Я-то с убранной гравитацией прыгаю. Намекаешь, что я толстая, возмутилась девушка. Но долго дурачиться не стала и сразу же другую мысль закинула. Ты ведь в курсе, что я могу отследить чужие тайники? Какая неожиданная смена темы, хмыкнул я про себя, задумавшись над предложением. Нет, пока не стоит, ответил девушке. Мы и так нашумели, сейчас важнее, наоборот, раствориться в этом мире и освоиться. Просто хочу, чтобы ты был в курсе. Пора делать методичку, как использовать повелительницу разума сотни разных способов. Парочку способов я бы могла тебе показать, но ты какой-то непредприимчивый в последнее время. Послала она мне лукавую мысль. Отвечать что-либо мне не пришлось, потому что добрались до места. Роза остановилась, указала пальцем направление. Я спокойно присел на крышу, так чтобы с улицы силуэт видно не было. Девушка на деле сосредоточилась, я же, просто сидел. Что еще делать? Докладывает. Главе клана или кому-то такому, передела она мне. Если надо будет всех зачистить или быстро валить, сообщи, зевнул я. Еще сколько-то минут сидели в тишине, но Роза неожиданно напряглась, удивленно хмыкнула и поднялась. «Идем», — сказала она вслух. Нас заметили и открыли двери балкона. «Приглашают. А вот это мне уже не нравится», — поднялся и я. «Ладно, идем. Пообщаемся с этим главой. С этой. Она женщина. Клан или нет, но здание, которое они занимали, как-то особо не выделялось. Сложенное из блоков, отделанное глиной, со своей территорией. Я к краю крыши подошел, глаза на пару секунд активировал, отмечая, сколько там охраны, где они стоят. Человек 10 по двору циркулируют. Роза указала, куда нам нужно попасть. На балкон, который был освещен. Я там заприметил силуэт женщины, которая нас ожидала. Расстояние до него приличное было, метров 35. Подхватил девушку, знак гравитации сплел и прыгнул. Иначе бы Розе пришлось в несколько прыжков добираться и могла бы охрана заметить. Приземлившись точно на балкон, опустил ее и первым внутрь заглянул. Брахит стоял здесь и при виде нас что-то сказал. Ему ответили, он поклонился и ушел. Женщина осталась одна. Я бы сказал, что уставилась на нас, но она была слепой, с белыми глазницами и смотрела чуть в сторону. Однако, слепая, но при этом мощный сенсор. «Да вы расслабьтесь», — сказала она скрипучим голосом, и неожиданно я ее понял. Хотя чего неожиданного-то, ощущалась она как серьезный боец. Уровень 3 легендарных камней уж точно, а то и еще что умеет. Непростая старушка, ох, непростая. Логично, что у нее амулет-переводчик есть. Хорошая новость, тогда я смогу переговоры вести. «Вечер добрый», — поздоровался я. «Выпить хотите?» — спросила она по-простому и повернулась к нам спиной, отправившись к шкафу, где выпивка хранилась. Шла она показушно, как старый человек, у которого кости болят и тело уже не работает. Ага, так и поверил. Пожилая, слепая женщина, спокойно остается одна, в компании двух чужаков, от которых неизвестно, чего ждать. Спасибо, это лишнее. Зачем нас позвали? Прямо спросил я. Хотела познакомиться с теми, кто за мной следил. Я не сразу понял, что скрипучий звук, который она издала, это смешок. Мы следили не за вами, хотели убедиться, что торговец не предаст. Не переживайте, он выполнит свою часть сделки, и к утру корабли с товаром будут проданы. Вы получите свое. Алкоголь она все же достала и плеснула себе мутной жидкости на два пальца. «Не осуждаете старую женщину?» – спросила она, тряхнув бокалом. «Как-никак, рабочий день давно кончился, и я хотела расслабиться. Мы здесь всего лишь гости», – ответил я, продолжая за ней наблюдать. Одним глотком выпив что-то пахучее, она постояла и направилась ко мне, как и ожидалось, уверенно. В смысле, точно угадала направление, но двигалась по-прежнему как старуха. «Мои глаза давно не видят. Позволь», – протянула она мне руку. Я перехватил ту. «Не позволю. Осторожность, это хорошо», – не стала она настаивать. «Зачем вы прибыли в наш мир? По делам». Я не собирался первой встречной рассказать о наших целях. «По делам», — повторила она. «Это хорошо», — Брахит рассказал, «что у вас сильный отряд, но вы здесь никто. Знаете, как устроена жизнь наемников? Слышали уже о рангах?» «Слышали», — коротко ответил я. «Чем мне понравилось этот мир, так это простотой всех рангов. Они шли с нуля и вверх. Наемник нулевого ранга — это новичок, который еще ни одного задания не выполнил. Первого ранга, тот, кто пару контактов исполнил, тоже новичок, но уже с каким-никаким опытом. Ну и так далее, по нарастающей. В других областях, как я понял, аналогичный подход. Лодки тоже делились на ранги. Нулевой – это баржи, которые использовались в селениях для перегонки грузов на местности. Они сами не летали, только могли на несколько метров вверх подняться. Дальше их тащили по воздуху с помощью веревок. Корабль первого ранга – это уже летающий транспорт размером до 30 метров. На самом деле там чуть другие цифры, местной метрической системы, но мы посчитали и обнаружили, что там почти 30 метров. Так и стали считать, чтобы не усложнять. Второй ранг – это уже 50 метров, и так далее. Помимо размеров еще учитывался объем трюма у торговых судов, качество вооружения и количество абордажной команды у военных. Просто и понятно. Хорошо, кивнула женщина. Как насчет поработать на меня? Брахит сказал, что хотите стать наемниками. Это так? Да. Тогда предлагаю вам следующее. Вы выполняете десяток контрактов по сопровождению. Много вам не заплачу, но едой обеспечу. Как сделаете? Перейдем на более серьезные дела. Устроит? Звучит не очень заманчиво. Вы получите покровителя, улыбнулась она. Я сделаю вам документы так, что никто не придерется. А также у вас появится возможность разобраться в реалиях нашего мира. Если контракты будут короткими, на день-два, то это приемлемо, ответил я, прикинув. Это возможно, согласилась она. Но, не буду скрывать, придется подраться. Так это сопровождение или пиратство? У моего клана есть враги, беспечно ответила она, которые сейчас активизировались. На бедного Брахида напали не просто так. Она не закончила мысль, но и так было понятно. Уверен, она попытается спровоцировать своих врагов. К примеру, пустит слух, что особо ценный груз везут. На него слетятся пираты и встретит нас. Тем самым она сохраняет груз и дает по зубам конкурентам. Хорошо, ответил я, но вся добыча наша. 10% за сбыт и доставку, тут же вставила она. Ладно, проговорил я медленно, но после 10 контрактов вы нам поможете в нашем деле. Смотря, какое оно будет, не повелась женщина. Уверен, не очень сложное для вас. Могу обещать лишь обсудить это дело, ответила она. Договорились, но тогда дайте своим людям распоряжение, чтобы они научили нас, как себя на кораблях вести. Не скучать же нам просто так. Конечно, конечно, улыбнулась она. Отдыхайте. Завтра с утра первый вылет. Не прощаясь, мы с Розой покинули здание тем же способом, каким и прибыли. Как тебе? Спросил я, когда на крышу опустились. Ты все правильно понял. Нас используют, чтобы проредить силы конкурентов. Не вижу проблемы. Я тоже не увидел, кроме того, что на нас ополчатся ее враги. Ну, вариант-то хороший. Это да, в нашем деле хватает опасностей, но также хватает и других проблем, которые не несут угроз. Одна из них – сидеть на месте, терять впустую время. А мы и так уже 2 месяца впустую бродили. Поэтому вариант взять 10 халтурных контрактов отличный с точки зрения задачи закрепиться и освоиться. А там видно будет. Глава 5. Пиратство, или как спартанец наемником отрабатывал. Новые договоренности и озвученный план действий возмущения не вызвали. Наоборот, отряд поддержал инициативу. Сидеть в этой дыре дольше необходимого не хотелось. На кораблях нас тоже не хоромы аристократов ожидают, но там хотя бы воздух свежий. А в номере, такое чувство, никогда и не убирались. Утро же началось с небольшого инцидента. Проснулись мы за час до назначенного времени. Сполоснулись, нужду справили и собрались идти завтракать. Я дверь открыл, а там девушка в черной маске. О том, что это дама, я уже постфактум узнал. В тот же момент один лишь темный силуэт различил, который потянулся ко мне рукой. А я парень резкий, руку перехватил, на излом взял, тело в номер втащил и лицом о стену приложил. Не сильно, но ощутимо. Тело вскрикнуло и выругалось. Причем у тела был переводчик, который сработал лишь отчасти. Только половину ругательств я смог разобрать. «Спар», — сказал Шупа, поглядывая на эту картину. «Кажется, это наш провожатый». «Провожатая», — невозмутимо уточнил Гац. «Эй, тело», — тряхнул я пойманную. «Ты провожатая или напасть хотела, больной дегенерат? Если ты не отпустишь, то...» Спросил я заинтересованно, придавив ее. «Ай-яй-яй!» – вскрикнула она. «Я проводница. Придурок!» Слово «придурок» прозвучало особенно четко. «Забавно, этот амулет работает, конечно. Чем докажешь?» – спросил я, чуть хватку ослабив. «Не рвать же ей связки. А к тебе еще кто-то должен был прийти, повелитель мыслей недоразвитый», – прошипела она ядовито. «Кажется, эта девушка сможет нам преподать основы ненормативной лексики», – с философской задумчивостью изрек Шупа. Тело гневно засопело. «Ладно», — вздохнул я, — «сейчас отпущу, только без резких движений». Я отпустил девушку, та повела рукой и попыталась меня ударить кулаком, но росту в ней было совсем мало, 1,55 м где-то, так что ее кулак мне в грудь врезался. Не уверен, что при этом мне больнее было, мелькнула мысль еще над ней поглумиться, но не стал. Если это и правда проводник, то есть проводница, тогда ссориться не надо. Имя у тебя есть? Спросил я. Ишак, изрекла она, жду вас, переростков, внизу. Развернувшись, эта особа выскочила из номера. И как ты девок везде находишь? Осуждающе покачал головой Шупа. Теперь хотя бы понятно, откуда такое рвение в тренировках, в тон поддакнул Гац, чтобы девок заборывать. Шупа, перешел я на шепот, ты это видишь? Да, так же тихо сказал он, это только что пошутило. Да идите вы, фыркнул Гац, придурки, а что ты хотел, дружок? Надо чаще шутить, тогда никто удивляться не будет. Незадачливая девица, у которой день не задался, ждала нас внизу у выхода. Спустился я первым, и она меня злым взглядом наградила. «Кто твой командир, боец?» – спросила она требовательно и строго. «Я и есть командир. Сочувствую твоим людям. Командир, идиот, это приговор для всей команды. О, ты еще не знаешь, как он умеет в неприятности влипать», – хмыкнул Шупа, который спустился за мной. «Не сдавай нашего командира», – добавил Гац. «Его удачливость, наше стратегическое оружие», – добавил парень неуверенно, показывая, насколько сомневается в том, что это именно оружие и что речь именно про удачливость. «Есть-то идем?» – спросил Шупа. Девушка промолчала, только прищурилась, поэтому и разговор как-то дальше не пошел. «Нам нужно идти», – заявила она. «Нам нужно позавтракать», – ответил ей в тон. «Через сколько отходит лодка?» «Через час». «Тогда в чем проблема?» «В том, что ваша работа начинается с момента погрузки». «А погрузка уже началась», – ответила она раздраженно. «Не выходить же нам голодными», – сделал я вид, что задумался. «Вы собрались есть в этом клоповнике?» Лица под маской не было видно наполовину, но и так понятно, девушка скривилась. «Есть предложение получше?» – спросил я. «Тут и остальные наши подошли. В проходной между стойкой администратора и выходом сразу тесновато стало. А это что за коротышка?» – спросила Тамара, обходя по кругу нашу провожающую. «Замечу, что ситкартка была не особо-то выше ее», поэтому прозвучало забавно. Девушка прекрасно поняла, что та сказала, вспыхнула и явно подумала ответить что-либо резкое, но наш отряд вокруг нее встал, молча уставился. «Это кого хочешь нервничать заставит, это Ишак», — пояснил я, «наша провожатая». «Я не Ишак», — вспыхнула та. «Да», — посмотрел я на нее скептически, «но ты же сама так представилась». «Это ты Ишак», — весело усмехнулась Тамара, «любезная», — Шупа щелкнул пальцами, привлекая внимание, «если где-то поблизости найдется, где готовит вкуснее и быстрее, тогда идем туда». Как ни странно, она не стала спорить и отвела нас в новое место. Утро только начиналось, и не скажу, что в рассветных лучах город выглядел как-то симпатичнее. Скорее наоборот, то, что вчера скрывали тени, вылезло наружу. Грубые постройки, в которые никто не вкладывался, судя по тому, что они сложены из блоков разных размеров. Почти поголовное отсутствие какой-либо внешней отделки. Часть домов каменная, другая – деревянная. Кривые улочки, не вымощенные, а просто вытоптанные. Кое-где через лужи были переброшены доски, но и все. Также повсюду валялся мусор, да и пахло дурно. В принципе, логика понятна. Зачем вкладываться в город, если он вскоре рухнет? Место, куда нас привели, оказалось и правда поприличнее, чем предыдущее. Тут и дом выглядел симпатичнее, и внутри относительно уютно было, да и пахло маняще. Повезло еще, что рано пришли, заняли крупный стол, где все разместились. Через 15 минут места закончились. За завтраком узнали, как девушку зовут, Ангая. Хотя правильно называть ее женщиной. Было ей 27 лет, она владела силой двух легендарных камней, шести редких, была обученным магом ветра и имела набор артефактов. Про мага ветра информация была интереснее всего, но Роза пока не смогла вытащить, что это означает. Ангая не спешила сама о себе что-то рассказывать. Но нашей компании это не мешало атаковать ее вопросами, провоцировать и тем самым заставлять думать над ответами, рассказывая Розе, что почем. Также эта девушка была племянницей Дахай, той слепой, с которой мы вчера говорили, и чьего имени я не спросил. Задание Ангай дали простое – изображать из себя обычную провожатую, свои силы не демонстрировать, присматриваться к нам, оценить, насколько мы перспективный отряд. Предварительный вывод Розы, Ангая что-то типа правой руки слепой, которую посылают по особым поручениям. Как-то это так мы сразу стали особым поручением, хороший вопрос. Но то, что нас в местные интриги втягивают, Еще вчера было понятно, так что ничего нового. Втягивают и втягивают. Пока не критично. После завтрака отправились на корабль. Это судно отличалось от того, что видели вчера. Курьер, а не торговец. Как нам сказали, быстроходный. В длину около 40 метров, в ширину всего 15. Два ряда парусов и большой КХМ-вентилятор в задней части. Когда пришли, все для отправки уже было готово. Нас вышел встречать капитан. Бородатый мужчина, у которого на лбу блестели большие очки. С ним Ангея поговорила, и вопросы были улажены. Капитан крикнул пару раз, отдал приказание, и лодку отшвартовали. Когда уже от порта отошли, я возле борта стоял, поглядывал на город с высоты и заметил кое-что, точнее, кое-кого, того самого разъяренного мужика из колодца, который за нами погнался, но догнать не смог. Он на палубе корабля стоял, который к порту подходил, но нас не заметил. Прикинул вариант напасть на него и добить, но решил, что сейчас это ни к чему. Шума слишком много поднимется, да и не факт, что погоня на этом закончится, так что пусть идет по следу, рано или поздно встретимся. Как отлетели, нашу команду сразу к делу приставили, все в рамках договора, той его части, что про обучение. Как выяснилось, Ангея прекрасно разбиралась во всем, что связано с лодками, устроила нам часовую лекцию. Команда корабля заинтересованные взгляды бросала, посмеивались даже, но к нам не лезли. Может, и к лучшему, а потом, да ничего, все дела были переделаны, лодка набрала ход и направилась к цели. «Устрой тренировку», — сказала мне мысленно Роза. «Какую?» Я и сам прикидывал, что было бы неплохо отработать норму по камням, да и просто размяться не помешало бы. Но, кажется, девушка имела в виду что-то конкретное. «Какую-какую?» — передразнила она. «Там, где мускулистые парни раздеваются по пояс и дерутся. Я от такого аж подзавис. Тебе настолько скучно?» «Мне, нет. А вот наша сопровождающая, которая на тебя обиду затаила, поглядывает на вас, парней, с интересом. Поэтому немного покрасоваться лишним не будет. Что-то я тебя совсем не понимаю. Все ты понимаешь. Не прибедняйся. Если бы все, нет, та часть, которая про соблазнение, была кристально ясной. Мимо меня как раз пробежал матрос, почти на две головы ниже, с кривыми зубами и дурно пахнущий. Пусть это и звучит самоуверенно, но, объективно, наша компания выглядела куда приличнее. Да и видно, что люди непростые, чего только защитные костюмы стоят. Поэтому схема «покрасоваться», чтобы вызвать интерес со стороны женщины, понятно. Но вот то, что меня именно Роза на этот путь толкает, несколько удивило. «Ко мне ты не захаживаешь больше, так что чего мне переживать», — ехидно заметила она. «К тому же я не просила тебя с ней спать. С чего ты вообще решил, что приглянешься ей больше других?» — рассмеялась девушка. «Почему?» «Да потому что от папашки обаяние досталось». «Ну да ладно, раз нужно для дела, то почему бы и не покрасоваться? Глядишь, на разговор получится вывести». «Гац, дошел я до парня. Как насчет размяться?» «Сейчас?» — спросил он, окинув взглядом палубу. «А почему нет? Сомневаюсь, что нас атакуют прямо возле порта. Пара часиков точно есть. Давай», — согласился он. «Формат — кулачный бой. Надо же тебе регенерацию нарабатывать. Давно по морде не получал?» — оскалился Гац. «Это я всегда с радостью». «Ну ты фантазер», — хмыкнул я. «Пусть вроде как капитан главный на корабле, но, учитывая вводные, я не обольщался. Власти у нашей сопровождающей побольше будет. Поэтому я к ней и направился». Та сидела на крыше рубки и по сторонам поглядывала. Запрыгнул к ней. Женщина уставилась недовольно и подозрительно. Под маской, кстати, она вполне ничего. «Не против, если мы с парнями разомнемся, корабль не разнесете?» «Мы аккуратно», — улыбнулся я. «Разомнитесь», — вальяжно махнула она рукой. Спрыгнув обратно, отправил в кольцо верхнюю одежду. Штаны оставил, не настолько же красоваться. «Ха-ха, что-то настроение у меня слишком веселое. К дождю, что ли?» Гац, чуть помедлив, тоже скинул верхнюю одежду. «Пусть здесь, на высоте, ветра продумают холодные, но для нас двоих это не проблема. А потеть в одежде, которую неизвестно, когда постирать можно будет, никому не захочется. Нам с парнем давно не надо было обсуждать детали. Начал я», — подхватил он. «Без кругов, работа на технику. На этом уровне мы были плюс-минус равны. Надо сказать, что раньше, еще в начале знакомства меня удивляло, насколько Гац каменный. В плане не личности, а развитости тела. Было понятно, что это из-за меча. Такой-то глыбой махать, тут соответствовать надо. Пусть он в бою весы убирал, но все равно на тренировках регулярно и без способностей занимался. После того, как я скалы лупить начал и руки свои развивать, мы с ним в этом вопросе сравнялись, что привело к забавному эффекту. Мы могли лупить друг друга жестко, с гулким звуком от столкновения, разогрелись, побили друг друга, на первый круг перешли, еще веселее стало. «Продолжайте», — подбадривала меня Роза, веселясь. «Ты давай, выходи, с тобой тоже тренировку проведем». «Нет уж, спасибо, я хрупкое создание». Стоило отвлечься на мысли речь, как по лицу схлопотал и на палубу упал. «Хорош», — сказал Гацу, — «сегодня твоя взяла, что-то ты быстро сдался». Прищурился Гац. «Мы все же на задании». Поднявшись, я пожал плечами. «Как знаешь», не стал он настаивать и отошел в сторону. «Я же направился к нашей сопровождающей. Зря, что ли, старался. Надо ее крутить и информацию добывать. Эй, красавица, а ты размяться не хочешь?» Я специально выбрал наглый тон, чтобы ее спровоцировать. «Хочу», ответила та, «но не с тобой, лучше с ним, он ведь сильнее», указала она на Гаца. «Безусловно», заулыбался я. «Гац, проведешь дружественный спарринг с нашей провожатой», сказал я громче. Шупа, который сидел неподалеку и все слышал, заржал. «Не над Гацом, а надо мной, которого отшили, и что мне с ней делать?» спросил Гац, переведя взгляд с меня на девушку. «Да уж разберемся, здоровяк», самоуверенно заявила она, спрыгивая со своего места. Пока она подходила, я успел оглядеться, отметил, что на горизонте никого подозрительного нет, только обычные корабли, как одиночки, так и группы, торговцы с охраной. Отметил также шепчущихся матросов, которым зрелище понравилось. Капитан тоже на нас поглядывал, но ничего не говорил и не одергивал свою команду. «Нападай», — угрюмо сказал Гац, вернувшись в центр палубы, где свободное место было. Женщина и напала. С применением способности, подпрыгнула и ногой попыталась парню в голову достать, ускорив себя ветром. Гац ее за эту ногу и перехватил, дернул вверх, Ангея повисла, попыталась его кулаком ударить, но, кажется, пострадала сильнее, чем наш здоровяк, после чего его ветром ударила, подобием тарана или чем-то таким, я не разглядел. Гац это проигнорировал. «Это все?» — спросил он, удерживая ее на вытянутой руке. «Отпускаю». Крутанувшись, сердитая Ангея ловко приземлилась на ноги. «Может, кого попроще?» — предложил я. «Тамара, хочешь размяться? Было бы с кем?» — донесся крик Сидкартки, перекрывающий шум ветра. «Не хочет», — вздохнул я. «Но ничего, не расстраивайся. Не всем же уметь драться». Мой голос был полон сочувствия. «Я умею драться», — прошипела эта вспыльчивая особа. «Не сомневаюсь», — заверил я ее, не выдержав. Она меня тоже тараном воздуха атаковала, а я сидел на бортике, свесив ноги. Атака толкнула назад, я поддался и упал в небо. Удар у нее так себе. Понятно, что не в полную силу била, но все же, я гравитацию убрал, плащ выпустил, пролетел под днищем и с другой стороны на борт заскочил. Мои, где стояли, там и остались. Ангея же за борт свесилась и, видимо, мое падающее тело выискивала. Мягко рядом с ней приземлился. Она что-то ощутила, резко развернулся и чуть в меня не врезалась. Потеряла что? Вспыхнув, женщина толкнула меня плечом, опять ударившись, и в сторону ушла, скрылась в трюме. «Умеешь ты выводить женщин?» — подошел ко мне Шупа. «А я что?» — пожал плечами. «Кто же виноват, что она такая эмоциональная? Роза, как там твои интриги?» — подумал я громко. «Бесится. Считает, что ты редкостный мудак», — веселясь, отчиталась девушка. «Ей... Кстати, Гадс больше понравился, так что обаяние твоего папашки дало сбой». Суровая северная рожа приглянулась ей куда больше. «Ну, бывает, меня это ничуть не смутило, только что толку с этого? Где Гадс и соблазнение?» «Не знаю, не знаю», — протянула девушка. «Соблазнение или нет, но Гадс удивил всех, возможно, и себя тоже, когда подкатил к Ангее». «Подкатил, это, конечно, громко сказано, просто, да, блин». «Ну, Гац это Гац, как-то с его характером и заморочками мы все позабыли, что он, в общем-то, нормальный парень. Я бы даже сказал, что такой, как он, может понравиться женщинам». «Не, а что, рожа у него благородная, пусть и битая много раз, силен, говорить умеет. Про последнее я тоже как-то позабыл, он с Калией столько тупил, а тут, не, подошел он не сразу, потренировался с мечом, чем вызвал у всей команды корабля ажиотаж». На его лопату и так поглядывали, а тут увидели, как именно он занимается. Поспарринговал с Тичем, на обычных мечах, между прочим. В смысле, Гатс отложил свою любимую шпалу и взял у Тича обычный меч, показав, что им он тоже умеет неплохо фехтовать. После чего обтерся, на корабле имелись бочки с водой, и нам выдали одну. И, приведя себя в порядок, как бы невзначай подвалил Кангае. Если рассказать кому, не поверит ведь, но факт есть факт. Гатс даже улыбался ей, как обычный парень. Каюсь, но наш мужской коллектив позубоскалил на эту тему. Не потому, что злые, а, ладно, потому что злые, хе-хе. А еще на лодке делать нечего, вот и развлекались, как могли. Я только на Калию поглядывал, но та старательно делала вид, что ничего такого не происходит. По факту, оно и не происходило. Наш здоровяк всего лишь нормально пообщался с женщиной, которую приставили к нам, ни больше, ни меньше. Если уж на чистоту, то он сделал то, что я должен был, наладил контакт с полезным человеком. Это самое веселое, что произошло за время перелета. Совсем уж мы не бездельничали, точнее, не все. Гон активнее остальных общался с командой лодки. Тамара ему амулет-переводчик одолжила, поэтому подход парень нашел. Сам язык мы тоже все дружно начали учить. Спустя пару часов основные команды запомнили. Глядишь, через месяц освоимся достаточно, чтобы отряд на обучение отправить и узнать, как именно лодки строит. Без приключений тоже не обошлось. Где-то на седьмом часу, а двигались мы в сторону диких земель, на горизонте показалась черная точка, которая постепенно стала превращаться в корабль. Там и Ангая засуетилась. «Беловолосый!» — крикнула она мне. «Иди сюда!» Грубовато, но у нас с ней общение как-то сразу не задалось. «За нами?» — спросил я, догадавшись, что просто так она не позвала бы. За нами», — сказала она недобро. «Пора отрабатывать контракт. Всего один корабль. Справимся», — ответил я. «Уверен, я знаю, кто это», — заявила она. «Капитан того корабля, мастер ветра, умеет превращать его в яд, который растворяет плоть. Еще будут ценные сведения, команда у него обычная. Наемник, пират, жесток», — пожала она плечами. «Лодка у него дорогая, да не дешевая», — хохотнула она. «А ты что, собрался захватить ее?»